Глава 13. Утром я успела познакомиться с главной прелестью Лавуаля, и это был даже не распоясавшийся персонал замка. Вчера я уснула раньше, чем дождалась, пока мне готовят ванну. В отличие от столичного дворца, где был водопровод, здесь все делали по старинке, носили воду ведрами. Мне принесли горячий бульон с булочками. Я одну съела, ополовинила чашку с супом, прилегла на постель, а дальше все. Стоило закрыть глаза, как меня принялось качать на волнах. Эффект поезда, в моем случае, путешествие на корабле. Возможно, поэтому я почувствовала себя словно в колыбели и уснула мертвым сном. А проснулась глубокой ночью. Точнее, за глубокую ночь я приняла беспроглядную темноту за окном. Комнату освещала одинокая свеча на каминной полке. Изящные пузатые часики рядом показывали половину девятого. Понять бы еще это 8:30 или 20:30. Я кое-как соскреблась с постели и села. Холодный пол обжег голые ступни, а тапочки здесь были не предусмотрены. «Влеплю одну звезду за сервис», — пробормотала я. В спальне не то что прохладно было, очень даже свежо. Только простыть в этом морозильнике не хватало. Я, конечно, к зиме привычная, но централизованное отопление — наше все, а здесь даже камин зиял черной пастью. «Ноль звезд», — снова прокомментировала я, — «и говноотзыв добавлю». Мысленно вспоминая все нецензурные слова, что я знала, Альви бы от таких упал в обморок, я доскакала до огромного гардероба. К счастью, здесь было принято спать в ночных сорочках, которые больше напоминали очень скромные и закрытые платья. В них же было положено купаться, чтобы не пугать служанок наготой. Учитывая, что они же помогали мне эту сорочку вчера надеть и уже видели меня, в чем мать родила, логики я не углядела, но сейчас обрадовалась местной моде. Внизу гардероба на подставках обнаружилась вся обувь Альви. Подумав всего секунду, я влезла в изящные ботиночки, в которых сюда же и приехала, просто это была самая адекватная обувь Искры. Хотя сюда больше подошли бы какие-нибудь домашние уги из овечьей шерсти. Тут вообще водятся овцы. Память Альви услужливо подкинула, что овец нет, а вот ламы и кролики как раз водятся в горах. Их разводят как раз ради шерсти, стригут, но это для простолюдинов. Носить шерстяные вещи аристократу позорно. Почему-то в моих воспоминаниях это звучало голосом Анасты, будто старшая сестра все время диктовала Альве не просто как одеваться и что есть, но и что любить. Было ли у Искры собственное мнение? «Ты так и не поняла, что мы теперь в самом низу карьерной лестницы?» — поинтересовалась я у Альви. Она, конечно же, ничего не ответила. Мне достался даже не призрак, а набор образов. Память, но не личность. Перебрав развешанные в гардеробе наряды, я поняла, что Искру готовили сиять при дворце, а не тухнуть в плохо отапливаемой глубинке. Шелк, атлас. Все тоненькое, разве что непрозрачное. К слову, сорочка у меня тоже была такой же. Добравшись до бархатного халата, я победно пискнула. В исполнении Альви это действительно был писк. «Госпожа, вы уже проснулись?» Я едва не подпрыгнула, крутанулась и заметила вчерашних горничных, похожих как близнецы. Стройные и светловолосые, они смотрели на меня во все глаза, будто я нарушила сотню правил этикета. Мне было уже плевать, у меня от холода на коже все волоски встали дыбом, хоть начинай приседать, чтобы согреться. «Я замерзла», — сообщила я, и горничные наконец-то вспомнили о своей работе. «Так мы сейчас камин растопим и ванну вам приготовим», — сказала одна. «Вчера так и не дождались», — поддакнула другая. «Мы не смогли вас разбудить», — закивали в унисон, но не сдвинулись с места. Я все-таки сдернула халат с вешалки, закуталась в него и распорядилась. «Так сделайте сейчас». Пока одна девушка убежала, вторая принялась возиться с камином. Я потерла замерзшие ладони и подошла к окну. Вгляделась в темноту, пытаясь разобрать, какой вид мне достался. «На горы?» Или на горы, но ничего не разбиралась. Сколько я спала? 3-4 часа? поинтересовалась я у горничной. За спиной звякнула кочерга, но все равно не перекрыла хихиканье. Впрочем, ответила девушка уже без смеха. «Уже утро, госпожа. Вы спали долго, но мы решили, что проспите еще дольше». «Почему?» «Потому что, когда Яков спускается с гор, можно проспать хоть весь день». «Яков?» — обернулась я. «Туман. Так его называют у нас. Он дух горы и день превращает в ночь». «Дух горы?» «Интересно. А еще более интересно, что после случившегося на корабле во время шторма я не уверена, что это просто такое поверье. Здесь Яков вполне может существовать. Правда, обидно, когда твои планы прогуляться и посмотреть на замок снаружи нарушает туман по имени Яков. Ну, что поделаешь. И как часто такое бывает? Лучше спросите, как часто у нас бывают солнечные дни, как вчера», — хмыкнула она, наконец-то закончив с камином. «Считай, что спросила». «Не часто», — вздохнула она и посмотрела на меня с высокомерием, очевидно, доставшимся от дворецкого. «Не знаю, на что рассчитывали местные, что я начну жаловаться или прикажу упаковать вещи, уйду в горы жить дикарем, но избавлю их от своего общества». Уже на моменте моего купания я поняла, что не ошиблась в своих предположениях. Я рассчитывала пооткисать в кипяточке, отогреться и порозоветь до состояния поросёночка, но посинела до снегурочки, вода оказалась едва теплой. На свой вопрос «почему?» получила ответ, что пока воду несли, она остыла. Завтрак вовсе потряс меня до глубины души. В абсолютно невкусной пересоленной яичнице мне попалась скорлупа. Булочки повариха делала вчера, но мне достались те, которые двухнедельной давности. Про чай молчу вовсе, я даже не стала его допивать. Я мрачнела с каждой минуты и сама готова была превратиться в туман, который спустится из своей комнаты и всем всыпет по первое число. Поэтому сразу же после такого недоброго утра переоделась и велела проводить меня к дворецкому. Очень не хотелось расставаться с халатом, но горничные убедили меня в том, что так не принято. Замерзшая и злая, я плевать хотела на все принятое и не принято, но, глядя на их вытянувшиеся лица, поняла, что репутация эксцентричной и властной госпожи — это окей. Молва о том, что искра императора свихнулась, совсем не окей. Поэтому я переоделась в лучшее платье Альви и пошла работать над своей властной эксцентричностью.